Глава вторая. За полтора часа, проведенных вместе, Игорь так надоел Марфе, что она, выходя из здания заправки, без зазрения совести отпустила входную дверь прямо в тот момент, когда Игорь выходил следом за ней, держа в руках на подставке два стаканчика с кофе. «Твою ж мать, Марфа!» — рыкнул он на нее. «Я же попросил дверь придержать! Нафига ты отрастила такие большие уши, если все равно ничего ими не слышишь?» Девушка обернулась и с нескрываемым удовольствием посмотрела на Игоря. По белой рубашке парня расползались темные пятна кофе. «Какая досада!» — Марфа наигранно всплеснула руками. «Опять придется себе кофе заказывать». Вздохнув, она пропустила облитого и максимально удивленного парня на улицу, а сама вернулась сделать новый заказ. Удовлетворение от совершенной гадости испарилось в тот момент, когда девушка-кассир уставилась зачарованным взглядом Марфе за спину, уронив при этом на пол свою челюсть. Игорь, будучи харизматичным, привлекательным и уверенным в себе парнем, пользовался у девушек поразительной популярностью. Ему буквально приходилось отбиваться от женщин, которые к нему приставали. Где бы он ни появлялся, всегда находились девушки, которые могли запросто подойти к нему и сказать: «Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Буду не против, если ты снимешь происходящее на камеру». Возможно, эта девушка была не из таких, но Игорь не оставил ей шансов. Обернувшись, Марфа увидела, что родственник ее несостоявшегося муженька стоит без футболки и отсвечивает своим рельефным обнаженным торсом на все помещение. Ну и засранец. Будучи очень сердитой, только подумать, как быстро испортилось настроение, Марфа словно со стороны наблюдала за тем, как шельмец, приобняв ее одной рукой за плечи и улыбаясь во весь рот, стал делать заказ. «Моя лапушка такая неловкая!» Игорь повернул голову к Марфе и игриво ей подмигнул. «Накатила меня кофе, так сильно разволновалась. Постоянно у нас так происходит». Парень даже не представлял, насколько был близок к истине. С Марфой регулярно происходили казусы. Собственно, чем сейчас ее положение не казусное. Она в свадебном платье, заправка. Полуголый молодой пацан и деваха, пускающая на него слюни. Не так Марфа себе представляла день своей свадьбы. Они с Антоном долго готовились. Вместе планировали, вместе загородную базу отдыха выбирали. Неделю потратили только на пробы начинки свадебного торта, перебрав десятки предложенных вариантов. И что из этого вышло? Марфа со стопроцентной уверенностью могла бы сказать, что ее Тоша в этот момент, находясь в расстроенных чувствах, рыдает и пьет в одиночестве в их люксе. Она сама не лучше. Стоит на заправке в обнимку с заносчивым засранцем, от которого ее мутит. От себя тоже мутит. Шокированная происходящим, она скинула руку Игоря и, обойдя его стороной, направилась к выходу. Взявшись за ручку двери, она на секунду притормозила. С ней девушка-кассир говорила нормальным голосом взрослого человека. С Игорем же ее интонации походили на приторное щебетание безмозглой птички. Последнее, что Марфа услышала перед тем, как выйти на улицу, писклявый смех на высоких нотах. Неужели нельзя говорить с парнем нормально, без излишней жеманности? «Хилиполяс», — тихо, но крайне эмоционально произнесла Марфа, скрестив руки на груди. «Как же ее угораздило!» Потянув за собой малолетку, сделала плохо только себе. Этот придурок поимеет сейчас деваху, пока она, как дура, стоит около закрытой машины. От досады хотелось затопать. «Ну, допустим, есть девушки, которые обоснованно могут меня считать мудаком. А тебе-то я что плохого сделал?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Игорь, беззвучно подойдя к Марфе со спины. Это ты мне шмотки испортила. Торчишь мне футболку. Если хочешь, можешь расплатиться натурой». Молодой человек посмотрел так многозначительно, что захотелось вырвать из его рук пластиковый стаканчик и плеснуть ему в лицо содержимым. «Вете ал инферно!» — прошипела Марфа, посоветовав Игорю проваливать в ад. Запрокинув голову назад, Игорь засмеялся. «Твои ругательства на испанском просто бесподобны. Как только мой брат тебя выдержал!»